Третья глава. Но я расскажу еще, как мне явился Аман. На четвертую ночь была моя очередь охранять покой Амана. Нас было семеро. Мата, Масе, Бек, Синуфер, Феру, Ахмасе и я Синухи, сын Сенмута. Масе и Бек тоже готовились попасть в Дом Жизни, так что их я знал раньше, а остальные были мне незнакомы. Все мы были настроены серьезно и торжественно проследовали за жрецом, да забудется имя его, когда он повел нас в закрытую часть храма. Аман проплыл на своей золотой ладье и скрылся за горами запада. Стража протрубила в серебряные трубы, и врата храма затворились. И тогда жрец, который сопровождал нас, стал есть мясо жертвенных животных, фрукты и сладкие хлебцы. Масло текло по его лицу, и щеки раскраснелись от вина. Посмеиваясь про себя, он поднял завесу и дал нам увидеть святая святых. В нише, вырубленной в огромной каменной глыбе, стоял Аман. Драгоценные камни его на головном уборе и оплечье сверкали при свете священных светильников красными, зелеными и синими огнями, словно живые глаза. Нам надлежало под руководством жреца умастить его благовонными маслами и одеть в новое облачение, ибо каждое утро ему требовались новые одежды. Я уже видел его раньше, когда его выносили в золотой ладье во двор храма во время весенних празднеств, и люди бросались ниц перед ним. Я видел его во время наивысшего половодья, когда он на корабле из кедра плыл по священному озеру. Но тогда я видел его лишь издали, и его пурпурные одежды никогда не производили на меня такого ошеломляющего впечатления, как теперь, при свете ламп, в нерушимой тишине святилища. В пурпур одевались только боги, и при взгляде на его величественный лик у меня было такое чувство, будто каменные плиты навалились мне на грудь, и я задыхаюсь. «Бодрствуйте и молитесь», — сказал жрец, хватаясь за край завесы, так как нетвердо держался на ногах. «Может быть, он позовет вас? Он нередко является ожидающим посвящения, призывает их по имени, говорит с ними, если они этого достойны». Тут он опустил завесу и быстро сотворил священные знаки, даже не поклонившись и не коснувшись руками колен. Потом он ушел, и мы, семеро, остались одни перед святыней. От каменных плит пола тянуло холодом по нашим босым ногам. Но стоило только жрецу уйти, как Масе вынул спрятанную под накидкой лампу, а Ахмасе преспокойно вошел в святая святых и зажег ее от священного огня Амуна, так что мы оказались со светом. «Дураки мы были бы сидеть в потьмах», — сказал Масе, — «и нам стало легче, хотя, наверное, мы все немного побаивались». Ахмасе достал хлеб и мясо, а Мата и Нефру стали играть на каменном полу в кости, сопровождая каждый бросок такими громкими выкриками, что стены гудели. Ахмасе, наевшись, завернулся в свою накидку и улегся спать, обругав сперва жесткие камни. Немного погодя, Синуфер и Нефру тоже легли с ним рядом, ведь втроем было теплее. Но я был молод и бодрствовал, хотя прекрасно знал, что жрец, получив от Метуфера кувшин вина, позвал его и двух других знатных посвящаемых в свою келью и не придет проверять нас. Мата начал рассказывать о храме львиноголовой Сехмет, где божественная дочь Амана являлась царям-полководцам и обнимала их. Этот храм находился за храмом Амана, но теперь он был не в почете. Десятки лет фараон не заглядывал туда, и трава поросла меж каменных плит во дворе храма. Но Мата сказал, что не возражал бы провести там ночь, обнимая ногое тело богини. А Нефру подкидывал на ладони кости, зевал и ругал себя за то, что не сообразил захватить с собой вина. Затем они оба заснули, и я остался единственным бодрствующим. Ночь была долгой, и пока другие спали, душа моя исполнилась глубоким благоговением и верой. Сохранив себя в чистоте и выполнив все древние требования, я мог надеяться, что Аман явится мне. Я повторял его священные имена и прислушивался к каждому шороху, но храм был пуст и холоден. Под утро завеса святилища стала колыхаться от сквозняка, но больше ничего не произошло. Когда свет начал проникать внутрь храма, я погасил лампу и, глубоко разочарованный, разбудил товарищей. Воины затрубили в трубы, стража сменилась на стенах, и из дворов донесся тихий шум, словно плеск воды, гонимой ветром. Поэтому мы узнали, что настал день, и в храме началась работа. Наконец пришел и жрец. Он очень спешил, и с ним, к моему удивлению, пришел Метуфер. От них обоих несло винным перегаром. Они держались за руки, Жрец размахивал ключами от драгоценных ларцов и, прежде чем приветствовать нас, повторил с помощью Метуфера священные формулы. «Посвящаемые Мата, Масе, Бек, Синуфер, Нефру, Ахмасе и Синухе», — возгласил жрец. «Воистину ли вы бодрствовали и молились, как велено, чтобы удостоиться посвящения?» «Воистину бодрствовали и молились», — отвечали мы в один голос. «Являлся ли вам Аман согласно обещанию?» — вопрошал жрец и, рыгнув, окидывал нас блуждающим взором. Мы переглянулись в замешательстве. Наконец Масени решительно сказал: «Он явился согласно обещанию». Друг за другом товарищи мои твердили: «Он явился». И последним сказал Ахмасе проникновенно и твердо: «Воистину он явился». При этом он смотрел жрецу прямо в глаза. Но я не мог вымолвить ни слова, как будто чья-то жесткая рука сдавила мое сердце, ибо то, что они говорили, было, по-моему, богохульством. Метуфер нагло заявил: «Я тоже бодрствовал и молился, чтобы удостоиться посвящения, так как не могу оставаться здесь еще на ночь. У меня есть другие дела. Мне тоже явился Аман. Жрец может подтвердить. Его фигура напоминала большой винный кувшин. И он высказал много премудростей, которых я не смею передавать вам. Но его слова были упоительны, как вино на устах моих. Так что я жаждал слышать их все больше и больше до самого утра». Тогда Масе набрался смелости и сказал: «Мне он явился в облике своего сына Гора. Он сел как сокол мне на плечо и сказал: „Будь благословен, Масе, да будет благословенна семья твоя, да будет благословен труд твой, а придет время, ты будешь сидеть в доме с двумя дверями и повелевать многочисленными слугами“. Так он сказал». Тут и другие посвящаемые поспешили рассказать, что им сказал Аман. Они с жаром говорили наперебой, а жрец слушал, посмеиваясь, и кивал головой. Не знаю, рассказывали они свои сны или просто врали. Только я один стоял, как сирота, и молчал. Наконец жрец обратился ко мне, насупил свои бритые брови и молвил строго: «А ты, Синухи, ты не достоин посвящения? Неужели небесный Аман не явился тебе в каком-нибудь обличье? Не видел ли ты его хотя бы маленькой мышкой, ибо нет числа образом, в которых он может являться?» Под вопросом было мое поступление в дом жизни, поэтому я собрался с духом и сказал: «Рано утром я видел, как вдруг заколыхалась священная завеса, но больше ничего не случилось, и Аман не говорил со мной». Все прыснули со смеху, а Метуфер так развеселился, что хлопнул себя по коленям и сказал жрецу: «Он глуп». И, дернув жреца за рукав, залитый вином, он стал шептать ему что-то, косясь на меня. Жрец опять строго поглядел на меня и сказал: «Если ты не слышал голоса Амана, я не могу допустить тебя к посвящению. Но это дело еще поправимо, ибо я все же хочу верить, что ты честный юноша, и намерения твои добрые». Сказав это, он прошел святилище и скрылся из виду. Метуфер подошел ко мне вплотную и, видя несчастное выражение моего лица, дружески улыбнулся и сказал: «Не бойся». Но в следующий миг мы все задрожали, потому что в полумраке храма вдруг раздался сверхъестественный голос, не похожий на человеческие голоса, и он доносился отовсюду, с потолка и стен, гудел между колоннами, так что мы вертели головами во все стороны, пытаясь понять, откуда он исходит. А голос громыхал: «Синухе, Соня, где же ты? Предстань сейчас же перед лицом моим и поклонись мне, ибо мне некогда ждать тебя целый день». Метуфер отдернул завесу, втолкнул меня в святая святых и, пригибая мою голову, заставил встать на колени и склониться до земли, как должно приветствовать богов и фараонов. Но я тут же поднял голову и увидел, что все святилище озарилось ярким светом, и голос исходил из уст Амана. Он возглашал: «Синухе, Синухе, экая ты свинья! Ты что же, пьян был, что проспал, когда я звал тебя? Следовало бы в наказание окунуть тебя в грязь и кормить илом до конца дней, но по молодости твоей я тебя прощаю, хоть ты глуп, ленив и грязен, ибо я милую каждого, кто в меня верит, а других я низвергну в пропасть». Еще много такого обрушивал на меня голос с бранью и проклятиями. Но всего я уже не помню и не хочу вспоминать. Так это было унизительно и горько, потому что, когда я прислушался получше, то различил в раскатах сверхъестественного голоса голос жреца, и это так потрясло и ужаснуло меня, что больше я ничего не слышал. Я еще лежал перед изваянием Амана, хотя голос умолк. Потом вышел жрец и поднял меня пинком, а товарищи мои стали поспешно вносить благовонные курения и масла, притирания и пурпурные одежды. Обязанности каждого были распределены заранее. Я вспомнил, что было поручено мне, побежал за сосудом со святой водой и освященными полотенцами, чтобы омыть божественный лик, а также руки и ноги Амона. Но, возвратясь, я увидел, как жрец плевал на лицо Бога и вытирал его своим грязным рукавом. Затем Масе и Нефру накрасили ему губы, щеки и брови. Метуфер умастил его лик, а заодно мазнул святым маслом лоснящуюся рожу жреца и свою тоже. Наконец изваяние раздели, обмыли, обсушили, умастили и стали вновь обрежать. Надели на него пурпурную плессированную юбку, повязали передник, плечи покрыли воротником и в рукава просунули руки. Когда все это было совершено, жрец собрал использованные одежды, а также полотенце и воду для омовения и отнес в хранилище, потому что все это резалось на мелкие кусочки и ежедневно продавалось в преддверии храма богатым паломникам. А воду продавали как целебное средство для лечения экзем и сыпей. Освободившись, мы, наконец, вышли во двор на солнце, и тут меня вытошнило. Как пусто было у меня в животе, так же пусто было на сердце и в голове, ибо больше я уже не верил в богов. Но по истечении недели голову мою смазали маслом, я произнес жреческую клятву, получил свидетельство и был посвящен в жрецы Амона. Свидетельство было скреплено печатью великого храма Амона, в нем значилось мое имя, и это давало мне право вступить в дом жизни. Так мы, Масе, Бек и я, вошли в дом жизни. Двери его открылись для нас, и мое имя вписали в книгу жизни, так же, как до меня в нее было вписано моего отца Сенмута, а еще раньше имя его отца. Но меня это больше не радовало.